«Я пошел к Шэнь, чтобы убить Вэй Чена, этого гения математики. Такое решение принял соратник Эванс, и комитет одобрил его единогласно. Если Вэю удастся создать математическую модель, которая полностью решит задачу трех тел, Господь не придет, и великая миссия Трисолериан на Земле не осуществится. А в Шэнь Юйфэй я выстрелил, потому что она выстрелила в меня первой. Это была самооборона». Я кивнула. «Хорошо, мы верим тебе. Как бы там ни было, этот вопрос не так уж и важен. Надеюсь, ты впредь не обманешь нашего доверия. А теперь повтори требования, которые ты только что выдвинул передо мной». Пань на мгновение остолбенел. То, что ей не стало углубляться в вопрос убийства и пошла дальше, кажется, не успокоило его. «Я попросил вас открыто признать, что вы адвентист. В конце концов, вы же разделяете план действий, выдвинутый адвентистами». «Тогда повтори, в чем состоит этот план?» «Человеческое общество больше не может само справиться со своими проблемами. Оно также не может рассчитывать на собственные силы в борьбе со своим безумием. Поэтому мы попросили Господа нашего прийти в этот мир и властвовать над нами, и сделать нас лучше, и создать новую, совершенную человеческую цивилизацию». «Адвентисты искренне верят в этот план?» «Конечно! Командующий, не слушайте наветов!» «Это вовсе не наветы!» — воскликнул какой-то мужчина и протолкался вперед. «Меня зовут Рафаэль, я из Израиля. 3 года назад мой 14-летний сын погиб в аварии. Я отдал его почку палестинской девочке, страдавшей почечной недостаточностью, выразив таким образом надежду, что 2 народа могут жить вместе мирно. Это идеал, за который я готов был отдать жизнь. И не только я. Многие, многие израильтяне и палестинцы искренне стремились к той же цели. Но все напрасно. Наша страна погрязла в трясине бесконечной мести. В конце концов, я потерял веру в человечество и присоединился к ОЗТ. Отчаяние превратило меня из пацифиста в экстремиста. А еще, наверное, потому что я передал в дар обществу значительную сумму денег, я стал вхож во внутренние круги фракции адвентистов. И могу сказать одно — они преследуют собственные тайные цели. Вот ход их рассуждений. Люди злы и порочны. Человечество совершило тягчайшие преступления против собственной планеты и должно быть наказано. Конечная цель адвентистов — просить Господа нашего подвергнуть человеческую расу божественному наказанию, стерев ее с лица земли». «Реальная программа адвентистов давно уже ни для кого не тайна!» — выкрикнул кто-то. «Но вы не знаете одного. Они пришли к этому убеждению не постепенно. Эта цель...» Мечта всей жизни Майка Эванса, идейного вдохновителя адвентистов, была такой с самого начала. Он лгал обществу и одурачил всех, включая и командующего. Эванс всегда преследовал только собственные интересы. Он превратил адвентистов в террористическую организацию, состоящую из фанатичных зеленых и безумцев, ненавидящих все человечество. «Я не сразу узнала об истинных целях Эванса», — сказала Е. «Несмотря ни на что, я пыталась сгладить противоречия между фракциями общества ради сохранения его единства. Но некоторые акции, предпринятые адвентистами в последнее время, свели все мои усилия на нет». «Командующий», — проговорил Пань, — «адвентисты — это ядро ОЗТ. Без нас движение Земля Трисолярис умрет». «Это плохое оправдание тому, что вы присвоили себе все средства связи между Господом нашим и обществом». «Но ведь это мы построили второй Красный берег. Значит, нам им и управлять». «Адвентисты воспользовались своим преимуществом и совершили черное предательство по отношению к организации. Вы перехватили сообщения от Господа и передали нам только малую их часть, да и ту извратили. К тому же вы послали Господу со второго Красного берега значительную порцию информации, не спрашивая позволения у общества». В зале повисло зловещее молчание. У Вана волосы зашевелились на голове. Пан не ответил. Его лицо приняло холодное выражение, словно говоря, Ну вот, наконец это произошло. Доказательств измены адвентистов предостаточно. Соратница Шэнь Юйфэй была одним из свидетелей. Хотя она и входила во внутренние круги фракции адвентистов, в душе она оставалась непоколебимым редемпционистом. Вы обнаружили это совсем недавно. Она слишком много знала. Посылая тебя в ее дом, Эванс хотел, чтобы ты убил двоих, не одного. Паня глянулся вокруг, должно быть, оценивая ситуацию. Это не укрылось от Е. Ты видишь, большинство собравшихся — члены фракции редемпционистов. Я убеждена, что те несколько адвентистов, которые присутствуют здесь, станут на сторону общества. Но с такими, как ты и Эванс, мы больше мириться не можем. Чтобы защитить программу и идеалы ОЗТ, нам надо раз и навсегда решить проблему адвентистов. Снова настало несколько секунд тишины, а затем девушка, телохранитель Е, улыбнулась и небрежной походкой двинулась к Пань Ханю. Лицо Паня исказилось. Он сунул руку за полу пиджака, но девушка метнулась к нему с невероятной скоростью. Никто не успел глазом моргнуть, как она одной тонкой рукой обхватила шею Паня, вторую наложила на его макушку и с неожиданной силой и профессиональным проворством крутанула голову предателя на 180 градусов. В гробовой тишине хруст сломавшихся позвонков прозвучал неправдоподобно громко. Девушка тут же отдернула руки, как будто голова Пань Ханя была слишком горяча. Мертвец рухнул, и пистолет, из которого была застрелена Шэнь Юйфэй, упал на пол. Туловище Паня содрогалось, глаза были открыты, язык вывалился изо рта, но голова оставалась неподвижной, как будто никогда не была частью его тела. Несколько мужчин поволокли мертвеца прочь. Кровь, текущая изо рта Паня, прочертила по полу длинную дорожку. «О, Сяо Ван, ты тоже здесь? Как твои дела?» Взгляд Е остановился на Ван Мяо. Она приветливо улыбнулась ему и кивнула, затем обратилась к остальным. «Это профессор Ван, член Китайской академии наук и мой друг. Он занимается наноматериалами. Именно эту технологию Господь наш хочет искоренить на Земле в первую очередь». Никто не смотрел на Вана, а у него самого не было сил, чтобы что-то сказать. Пытаясь устоять на ногах, он ухватился было за рукав соседа, но тот отдернул руку. «Сяо Ван, давай-ка я продолжу рассказывать о Красном береге. Хорошо?» «Остальным соратникам тоже будет интересно послушать. Это не пустая трата времени. В такой исключительный момент полезно вспомнить историю нашей организации». «Красный берег? А разве вы не закончили?» — тупо проговорил Ван. Е медленно приблизилась к модели, завороженно глядя на три кружащихся шара. В разбитое окно заглядывало заходящее солнце. Танцующие сферы посверкивали в его лучах, бросая отблески на предводительницу мятежников, подобно тому, как летят искры от костра. «Нет, я только начала», — тихо сказала я.